«Ну, как знаешь», — Рафтелия с недовольным видом кивнула. «Меньше всего мне хочется, чтобы она сожалела о выборе, сделанном мной. Но она была уверена, так что и рассуждать тут ни о чем. Я просто всецело доверяю ей и именно поэтому хотел дать решать самой. Итак, что же выберет Фира?» Но стоило мне задать себе этот вопрос, как хохолок на голове Фира, в человеческой форме непослушная прядь, начал светиться, а затем ярко вспыхнул. На секунду мой единственный глаз ослепило. Проморгавшись, я посмотрел на птичку. Ее внешность не сильно изменилась, однако перья ее хохолка стали чуть красивее. Теперь они похожи на небольшую корону, что ли. Похоже, повышение класса прошло успешно, почесал нос Наа. Ну-ка, я открыл статус Фира. И действительно, звездочка рядом с ее именем, индикатор того, что дальше повышать уровень нельзя, пропала. И раз ее нет, значит, потолок уровня оказался значительно выше прежнего. Я посмотрел внимательнее и увидел, что все характеристики Фира увеличились в среднем вдвое. Теперь у меня не было и шанса тягаться с ней в скорости. Единственной моей характеристикой, которой я превосходил птичку, был дальний бой. Вот ты какое, повышение класса, ХМ впечатляет. Наа и Рафтелия тоже заметили изменения. Что-то я не смогла выбрать, пробормотала Фира. Она снова стала человеком и подошла к Наа. Причем с таким видом, словно в любой момент может расплакаться. Почему? Я хотела научиться плеваться ядом, но тут вылез какой-то вариант, которого сначала даже не было, и сам выбрался. Есть у Фира такая слабость, ее в свое время проглотил труп дракона, дышащий ядом, и с тех пор питает к этой способности романтические чувства. Не волнуйся, может, ядом ты и не плюешься, но язычок у тебя все равно острый. Я видел, у тебя прядь светилась. Не расстраивайся, Фира, может, научишься плеваться позже, когда станешь сильнее, подбодрила поникшую девочку Рафтелия. Правда, тогда я буду трудиться. Теперь ты, Рафтелия. Да, теперь и Рафтелия, вслед за Фира, коснулась часов. Солдаты снова налили чего-то на диаграммы, те снова засветились. У меня перед лицом появился экран с различными вариантами развития. Тут были магические специализации, связанные с магией света и тьмы, уклон во владение оружием, не только мечом, гибридные варианты и еще множеством интересностей. Я не спеша просматривал варианты, но тут непослушная прядь на голове Фира разделилась надвое, и одна половина полетела мне в глаз. Фира, блин, это не я. Когда я убрал мешающую прядку, то увидел, что Рафтелия смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Витя, прядь рассеялась, а затем среди вариантов развития Рафтелии появился новый, которого раньше не было, и выбрался самостоятельно. Рафтелия тихо взвизгнула, а после ее окутал свет, а затем и начавший подниматься дым. Это повышение отличается от случая Сфира. Когда дым рассеялся, из него показалась кашляющая Рафтелия. «Ты в порядке?» «Да-да, в порядке, но, что произошло?» Я с опаской заглянул в статус Рафтели. Так же, как и у Фира, звездочка пропала, а характеристики выросли вдвое. «Что случилось?» Взволнованно оценивал изменения в статусе на Афуме. «Я и сама не знаю. Оно само выбралось, у меня было очень плохое предчувствие, но, похоже, проблем не возникло. Ясно, хорошо, если так, что она там себе думает, если за нас решает, как повышать класс», — посетовал на Фиторию Наа. «О ком вы говорите?» — заговорила до того молчавшая Мирилия, сопровождающая нас на этом мероприятии. «Помните, я рассказывал про королеву Филариалов, ваше величество? Вот это результат ее воздействия. Так вот оно что, мне бы тоже очень хотелось встретиться с королевой Филариалов». «Да он не про то», — нервно огрызнулся Наа. «Королева хорошо разбирается в различных историях и мифах, а судя по рассказам Милти, она еще и много путешествует по святым местам, а у дочери ее необычайный интерес к Филариалам. Яблочко от яблони, как говорится. Ну так что, как самочувствие?» Повернулся я к Рафтели. «Такое чувство, будто мое тело наполнилось силой». «Ясно, это хорошо, но», — начал Наа, — «перо королевы Филариалов, я не знаю, что за силы таятся в нем, но», — с некоторым сожалением продолжила королева, — «если я правильно помню, при наличии поблизости определенных материалов, во время повышения класса могут произойти некоторые изменения. Похоже, нам остается лишь молиться о том, чтобы они были во благо». «Ага», — в ответ я лишь пожал плечами. «Что произошло, того уже не изменить». «Насколько выросли ваши характеристики?» — заинтересованно спросила Мирилия. «Они выросли вдвое, секунду подумав, ответила Тануки. Вдвое, изумилась королева. Обычно они повышаются не так сильно, видимо. Надо думать, это из-за вмешательства пера королевы Филариалов. Обычно считается хорошим результатом, если хотя бы одна характеристика повышается в полтора раза. Другими словами, вы стали сильнее во всех отношениях, характеристики бывают самые разные. Здоровье, мана, дух, сила атаки, защита, ловкость, выносливость, ближний бой, дальний бой, сила магии, физическая сила, подвижность. Есть и много других, эти, самые основные. Ах да, у Рафтели Эфира ведь нет духа, он есть только у героев, у обычных созданий вместо него мана. О, так вот оно что, нам повезло, выходит, довольно кивнул прагматичный Наа. Однако мои спутницы выглядели неуверенно, и я отчасти понимаю их чувства. Ну не отчаивайтесь, я снова пожал плечами. У что-то мне грустно стало, и мне. В таком случае не хотите ли изменить выбор, предложила королева. Разве это возможно, настороженно поднял брови герой щита. Обычно мы так делаем с преступниками, но это возможно и для вас. Разве такое изменение можно обратить? Если мы проведем сброс уровня, то повысить класс можно будет заново, и все начнется с чистого листа. В этом случае ваш уровень снова станет первым. Ух, сурово, я посмотрел на девочек. Рафтели Эфира восстанавливаться с первого уровня будет непросто. А уж если вспомнить о грядущей волне, мы и без того много времени потратили на бессмысленные сражения. Неприятное наказание. Стараешься, работаешь, и все в одночасье исчезает. Вдобавок, Фитория, в конце концов, усилила девочек даже сильнее, чем ожидалось. Я хочу поменять яд, хочу плеваться ядом. Бесполезно, это ведь из-за пера на твоей голове происходит. Все закончится тем же самым, пожал плечами Наа. У-у, что насчет тебя, Рафтелия? Повернулся я. Я сама толком не определилась, к тому же хочу стать как можно сильнее, так что меня все устраивает. «Ясно, тогда возвращаемся в замок», — предложил я королеве. «Да, но яд, ты и так им плюешься», — потрепал по голове свою птичку Наа. Вот так и закончилось это необычное повышение класса. Когда повозка вернулась в замок, он был уже готов к банкету. «Что это у нас?» Витя тут же начал потирать в предвкушении руки. «Я так и не определился, ему больше по душе кровопролитные сражения или пирушки, что идут после них, праздник, организованный в честь героев, чье вмешательство привело к благополучному разрешению конфликта, коим мы безмерно признательны. А, так это пирушка в честь возвращения моего доброго имени и попутного решения проблем страны. В главном зале стоят столы с роскошной едой. Как же долго, сколько же времени ушло у нас на доказательство отсутствия вины. Мы с Витей почти полгода слонялись как неприкаянные по стране, ну хоть все закончилось хорошо. Затем королева, заметив, что гостей собралось уже достаточно, объявила на весь зал. Я, Мирилия Кью Милрамарк, премного благодарна всем, кто внес свой вклад в благополучный исход проблемы недавнего времени. Прошу вас сполна насладиться пиром. Раздались аплодисменты всех собравшихся. Витя засвистел, вставив в рот пальцы свободной руки. Вторая была занята понятное дело чем. Ух ты! Фира переводила горящий взгляд с одного блюда на другое. В этот раз зал разделили на две половины. На одной гостей усадили за столики, как в ресторане, а на другой организовали шведский стол. Все важные люди ужинали на роскошной ресторанной половине. Те, кому еды показалось мало, могли присоединиться к шведскому столу. Нас проводили за стол, и я даже облизнулся при виде расставленной еды. Трудно поверить, что прошлый раз мы ели чуть ли не тайком в самом углу зала. «Ребятки, я покину вас ненадолго», прихватив закусок и выпивки, Витя отправился к Мирели. За последние несколько недель они довольно сильно сблизились, иногда даже проводя вместе ночи. И хотя Витя уверяет нас, что они только культурно выпивают и обсуждают политику, уверен, он ищет способ как бы подбить клинья к Милте. Даже не представляю, как себя чувствует Рафтелия. «Когда ешь здесь, можешь уйти есть вон ту еду», — кивнул я Фира, тряхнув головой. «Правда, правила такие». Ешь сколько хочешь, но остаешься в человеческой форме. Хорошо, доев деликатесы, Фира весело поскакала к шведскому столу в поисках других блюд. Она, как всегда, делает упор на количество, а не качество, хотя все равно ценит вкус. Напоминает мне Рафтелию в былые времена. Я невольно перевел на нее взгляд. «Че, что такое?» – спросила Рафтелия, смущенная моим вниманием. «Тебе, небось, тоже не хватило? Можешь к ней присоединиться. Я уже не ем столько.

о постоянных подколках и непонятном прозвище. Вот только никто и слова против не мог пикнуть, в этом не было ничего оскорбительного, а как-то возмущаться Рену не хватало духа. Он достаточно умен, чтобы не злить моего психованного спутника. Ваш черед, Наофуми-сан. Как я понимаю, у вас с Виктором самой одни и те же спутники. Точно. Что же они скажут мне, когда я представлю им Рафтелию Эфира? Рен и Цуки казались мне людьми адекватными, но что-то теперь я уже не так уверен. Ладно, идите за мной. Я повел их к столу, за которым мы сидели ранее, там сейчас отдыхала Рафтелия. С возвращением, Наофуми-дона. Витя, что-то случилось? Ага, нам сказали, что героям надо укрепить связи и познакомить друг друга со своими спутниками. Понятно, раз так, то надо представиться. Меня зовут Рафтелия, встала наша Тануки и поклонилась. Я, герой меча Амакирен, Кавасуми Цуки, герой лука. Полагаю, впереди нас ждет множество совместных битв, так что приятно познакомиться. Возможно, я буду полагаться на тебя, если не будешь мешаться под ногами. Фраза Рена просто ошеломила Рафтелию. Надо ли напомнить ему, что она однажды одолела его один на один? Не стоит грубить, Ноктис. Однажды эта девочка уже обезоружила тебя, может, это тебе не стоит путаться у нее под ногами, но за меня это уже сделал Витя. Но я не помню, чтобы когда-либо мешала вам, попыталась успокоить этих двоих Рафтелия. Рен-сан не пытается ни оскорбить вас, ни как-либо унизить. Могу подтвердить, как один из тех, кому приходилось сражаться против вас, пояснил Ицуки, помогая Рафтели восстановить мир. Действительно, ты оказалась куда сильнее, чем я ожидал. После этих слов Рафтелия выдохнула и вежливо поблагодарила Рена за его комплимент. Не могу не заметить, ваша спутница вежлива с нами, но к Вите она обращается прямо по имени, поднял вопрос Ицуки. Не ты ли сам был причиной того, почему эта тема вообще была озвучена изначально? Я, конечно, слышал некоторые слухи, но чтобы прямо в собственной команде тебя считали псевт. Рен умолк почти моментально, встретив на себе ожесточенный взгляд Вити и Рафтели. Несмотря на то, что наш стрелок с улыбкой может слушать проклятия и оскорбления, его словно клинит при упоминании того времени, когда его считали псевдогероем. Разумеется, эти пустые слухи глупые и не имеют под собой почвы. Рафтелия обращается ко мне по имени, потому что между нами больше, чем дружеские отношения, холодно процедил Витя, обрубив на корню все последующие вопросы. Ладно, раз с этим разобрались, разве с вами нет девочки с крыльями на спине? Если я правильно помню, это та, что умеет превращаться в монстра, попытался изменить вектор движения разговора в другое русло Ицуки. А, ты про Фира? Думаю, она там. Фира наверняка занята шведским столом. Витя отыскал ее взглядом и подозвал. Фира, девочка моя. Птица прервала трапезу и подошла к нам. Что такое, Виктор сама? Ну, думаю, эти лица тебе знакомы, но мы с товарищами героями заново знакомимся друг с другом. Фира недоверчиво отступила на шаг. Они как копейщик. Нет-нет, они совсем не как тот тип, который при виде женщин теряет волю. Правильно? Покосился я на этих двоих. Да, я полностью согласен. Действительно, я даже разочарован, что ты меня с ним в одну категорию определила. В этом наши мнения полностью совпали. И правильно, они так на женщин не кидаются. Фира, надо представиться, подсказала ей Рафтелия. Угу, меня зовут Фира. Звучит по-дурацки, особенно таким звонким голосом. Моя работа – тянуть повозку господина Самы, заявила она гордо. Но что подумают люди при виде маленькой девочки, хвастающейся тем, что ее работа – таскать нашу повозку? Рен и Цуки, посмотри на меня с неловкими улыбками. Меня зовут Кавасуми Цуки. Приятно познакомиться. Я Амакирен. Если не будешь мешаться, хотя, не будешь, я рассчитываю на тебя. Угу. И мне приятно, лучник и мечник. Рен и Цуки вновь улыбнулись, хотя они специально представились полными именами, Фира все равно назвала их по виду оружия. Сложно сказать, ей лень было запоминать их имена или она переняла манеру раздражать людей у Вити. Ну а когда все перезнакомились, повисло молчание. Потому что Рафтелия и Фира, в отличие от ваших спутников, странно себя не ведут. Вы ведь были рабом, Рафтелия-сан, заговорил Ицуки, нарушая затянувшееся молчание. Да, и до сих пор у меня есть печать раба, пусть она давно и не активировалась. По поводу ваших отношений хозяина и слуги, как вы относитесь к Виктору Сану? Кстати, а ведь у нас действительно такие отношения. Я как-то и не думал об этом, уверенно ответила Рафтелия, вызвав недоумение Ицуки. «Ведь Витя практически никогда не приказывал мне что-то делать против воли. Я считаю, он доверяет мне, и сама хочу трудиться. Тем более, как уже было сказано, у нас довольно теплые отношения друг к другу». С этими словами она обхватила руку Вити и самодовольно положила голову ему на плечо. «Битвы не вызывают у вас отвращения? Вы никогда не хотели обрести свободу?» «Нет. Если бы я обрела свободу, мне некуда было бы податься, к тому же моего дома больше нет, так что я хочу сражаться вместе со своими товарищами». «Понятно. Почему вы все пытаетесь заставить спутников жаловаться на жизнь?» Недоверчиво прищурился я. «Знакомство со спутниками – жест доброй воли, а не повод найти слабое место. В конце концов, эту тему закрыли еще в тот раз, когда Матеису вызвал Витю на бой, разве нет?» «Да, действительно. Прошу прощения, но хоть с виду Ицуки и согласен, он все же задержал взгляд на довольном лице моего друга. Все равно, может, Рафтелия и раб, сейчас она наш самый надежный партнер, и хочется верить, что это не только мое мнение. Ах да, поскольку вы вспомнили про мой с Матеису бой, у нас же есть еще одна спутница, как и Рафтелия, она также моя рабыня». От слов Вити герои смутились, они отлично поняли, о ком он говорил. «И где же сейчас Малтисан?» – взволнованно спросил Ицуки. «В темнице. Я пытаю и насилую ее ежедневно, однако она тоже в какой-то мере элемент нашего отряда, учитывайте это». Все на какое-то время замолчали. «Остается познакомить наших союзников друг с другом и можно идти к королеве», – наконец решил подняться и нарушить тишину я. «Пожалуй, Рафтелия, нам нужно налаживать контакты, так что, пожалуйста, побеседуй со спутниками Рина и Ицуки. Мероприятие сомнительное, но постарайтесь не устроить потасовку», быстро поцеловал ее в щеку Витя и поднялся вслед за мной. «Постараюсь». Часть 53. Спутники героев. Когда Рин и Ицуки объяснили план своим союзникам, мы вернулись к королеве. Мирилия вывела нас из банкетного зала и повела по длинной винтовой лестнице. Комната, у которой мы оказались, была на самой вершине какой-то башни. Основа интерьера этой комнаты – круглый стол, стоящий точно в центре. Скоро прибудет герой копья Китамура сама. Прошу подождать. Ноктиса и Цуки быстро заскучали. Их глаза забегали, видимо, по игровому меню. Я тоже решил пройтись взглядом по статусу и древу открытых оружий, но ничего нового не обнаружил. Тогда я решил поподробнее изучить изменения в характеристиках Рафтели и Фира. Прошло около 10 минут, объявился насупленный Матеису и сразу уставился на меня. «Китамура сама, я полагаю, вы и сами уже убедились, что моя дочь наказана за дело, а не из моей прихоти», после приветствия произнесла Мирилия. Я широко улыбнулся хмурому копьеносцу. «Я предполагала, что Китамура сама будет огорчен известием, поэтому предлагаю закрыть эту тему. Малти не виновата, виноваты эти двое, но ведь моя дочь созналась, не так ли? Поскольку у вас были права рабовладельца, вы ведь понимаете, что это значит, Китамура сама, гх, пожалуйста, поймите, сейчас не время спорить о глупости моей дочери. Если вы действительно цените ее, то спасение мира именно то, чем стоит заняться». Раздраженный Матеису проглотил возражение и уселся за стол. С таким настроем он вряд ли будет полезен. Сама по себе обстановка комнаты напоминала о рыцарях круглого стола. Матеису и я. Кому из нас уготована роль рыцаря-предателя? Что ж, приступим к обмену информацией между пятью героями. Председателем совета буду я, Мирилия Кьюмилрамарк, прошу любить и жаловать. Нам не о чем разговаривать, в один голос процедили Матеису и Рен. Думаю, Ицуки того же мнения, но воспитание не позволяет ему озвучить свои мысли. Может, мне напомнить о разнице сил между нами? Если не хотите остаться балластом, советую внимательно нас выслушать. Устало поднял руку я. Внизу до сих пор идет шикарный банкет, а мне приходится возиться с этими детьми. Что ж, как ведущий, я начну с того, что озвучу позиции других государств и личные мнения моих подчиненных. Что же Мирилия задумала? Буду откровенна. С учетом описания и слухов из разных стран, докладов о волнах и других источников, складывается мнение о том, что героям, за исключением Иватанисамы, не хватает сил. Что? Возмущенно воскликнули остальные три героя. У меня же нервно дернулась бровь. Я раз за разом доказывал свою силу и превосходство. И что теперь? Куда смотрят шпионы вражеских государств? Что это значит? Вопросы Цуки одобрили Ирен с Матеису. И главное, с какой стати Наофуми сильнее нас? Позвольте задать вопрос, чья атака оказалась наиболее действенной в битве против архиепископа Церкви Трех Героев? К тому же, я слышала, что в предыдущей волне все герои, кроме Иватанисамы, оказались повержены. У, то-то и оно, несмотря на крики, что этот мир похож на знакомые им игры, благодаря чему они быстро станут сильными, силы этой совсем не видно. Хоть вначале мне и казалось, что мы с Наа отстаем, теперь ситуация обратная. Матеису с трудом сражался против Фира, которая на тот момент даже не прошла через повышение класса. У Рина ситуация аналогичная. Я не знаю, какие у них сейчас уровни, но по моим данным, сражаются они немало. Почему же они испытывают такие трудности в битвах против нас, занимавшихся торговлей вместо прокачки и не имевших возможности повысить класс? Более того, герои ведь должны быть в любом случае сильнее обычных людей. Да и с деньгами они не испытывали трудностей, ведь Алктрия и гильдия их спонсировали. Ваше Величество, начал было я. Я понимаю, Виктор Сама, о чем вы хотите спросить. Думаю, шпионы, что собирали о вас информацию, пришли к выводу, что ваша известность – лишь результат почивания на славе героя щита на Фумисамы. И хотя я лично была свидетелем того, что именно вы нанесли наибольший ущерб как армии противника, так и самому архиепископу, ваш статус, как не легендарного героя, но безизвестного ранее, лишает вас заслуженного призвания на фоне вашего спутника. Я хмуро посмотрел на Наофуми, но тот лишь пожал плечами. Наш мир предлагает героям скооперироваться. Вы понимаете суть предложения? Понимаю. Ладно, понял. Несмотря на недовольство, суть троица уловила. Наофуми-сан, почему бы сначала не выступить вам? С чего это я первый? Королева обратилась к вам, огрызнулся на Ицуки мой спутник. Ладно уж, давайте я начну, поднялся я. А вы сможете отплатить равноценной информацией, перебил меня Наофуми. Что, вы ведь так ничего и не объяснили мне, сославшись на то, что щит, слабый класс. А значит, может случиться так, что вы откажетесь что-либо говорить, даже если я открою секрет своей силы. Вы ведь знаете, что мне нужно. С нашей информацией и репутацией Нао теперь может навязать им сделку. Например, заставить их раскрыть всю информацию, которой те из жадности не стали делиться. Я пожал плечами и сел. Не думаю, что эти трое могут хоть сколько-то быть нам полезными. Не то чтобы мы что-то скрывали от вас. Смотри помощь. Ну, если честно, подробности мы и правда не рассказывали. На их лицах проступило недовольство. Как бы там ни было, вы ничего мне не рассказали. А самопровозглашенному крутому, предложившему посмотреть помощь, вопрос. Там что, и хорошие места для прокачки описаны, а сами вы ее хотя бы читали? Наофуми в своем фирменном стиле ведения торговли и переговоров напирал как танк. Я скрываю информацию так же, как и вы. Пришло время говорить на чистоту. ТЦ. Ногтист сокнул от раздражения. И еще, ребята, не забывайте, что уже проиграли в битве против волны. Если вам не повезет, вы и умереть можете, вставил я свою лепту. О чем вы говорите? Это был сюжетный бой. Мы обязаны были проиграть. Че? От удивления Наофуми подскочил на стуле. Я прыснул и закинул руки за голову. Ну и идиоты. Если бы все герои и их союзники полегли, нас бы просто перетащили в больницу. Мы бы не погибли. Мы защищены от этого. И как доказательство, когда мы попали в засаду архиепископа, нас тоже дотащили до больницы. К чему вы это говорите? Иногда я не совсем понимаю и его-то не саму, но что означают ваши слова? Удрученно вопросила королева. Они, по сути, только что заявили, что бессмертные умереть не могут ни при каких условиях. А ведь если бы не наш отряд, Грасс или Фитория уже отправили бы их в мир иной. Я, конечно, победил архиепископа, который оказался вам не по зубам, но... Шокированный Наофуми вновь смог говорить. Слабак Наофуми ни за что не смог бы победить его. Это заслуга того непонятного щита. Дружно перебили они моего спутника. В этот раз я уже откровенно рассмеялся. Это все не важно. Давайте дальше, отмахнулся Рен. Они до сих пор считают, что находятся внутри игры. Так, если все окружающие, по их мнению, это просто не игровые болванчики, почему они мешали мне насиловать их и брать в рабство? Это же не настоящие люди. Если исходить из их мнения, совсем плохо дело, им нужно срочно перестраивать мышление. Ребята, это не игровой мир, понимаете, если умрете, всему конец. Пытался достучаться до них Наофуми. Именно поэтому мы и защищены от этого. Ага, вот именно. От чувства безнадежности Наофуми устало повалился на стул.

Я уже начал было думать, что в этом мире нет нормальных щитов вроде железного или круглого, заговорил я. Вы это сами выяснили? Спросил Наа. Скорее, как ты не заметил этого, когда попытался взять выставленное на продажу оружие. Вначале ведь оружие было очень слабым, и хоть нам и говорили, что оно станет сильнее, мы не смогли взять в руки мечи, однако щит взять на Афуме даже не пробовал. Что же до меня, я в этом мире еще не встречал огнестрельного оружия. Из-за нарушения соглашения оружие вылетело из рук, но копирование оружия сработало, и я смог его экипировать, пояснил Ицуки. Продолжайте, уже куда более заинтересованно кивнул я. Оказывается, они могут поделиться полезной информацией, зря я их недооценил. После того, как монстр станет материалом для оружия, трофеи с него можно получить, проверив оружие в меню. Причем некоторые вещи в магазинах стоят очень дорого. При этом они еще и в наличии есть. Вот уж точно параллельный мир, широко улыбнулся Матеису. Ага. Кстати, некоторые вещи требуют трофеев с монстров. Получается, все то, что поглотили наши оружие, сейчас лежит где-то внутри. Мы с Наа переглянулись. Там ведь несколько центнеров гнилого мяса. Ну и гадость. Что-то невероятные сведения все не кончаются. Причем подают их как нечто очевидное. Кроме того, экипировку можно создавать, продолжал Рен. Ага, профессии. Но на всякий случай, давайте подробнее, закивал Наа. Учитывая то, что они сказали, может оказаться, что нечто обыденное для них повергнет нас в шок. Я собрался с духом и обратился вслух. Осваивайте соответствующий навык и рецепт, затем скармливайте оружию ингредиенты, и система сделает за вас вещь. Через какое-то время она появится из оружия. Наофуми закрыл лицо руками и, казалось, беззвучно кричал, вспоминая десятки часов смешивания трав. Кстати, поэтому Матеису смог неожиданно вытащить магическое зелье. Либо создал его во время боя, либо вытащил из оружия созданное заранее. Сложность в том, что достать из оружия можно лишь трофеи с монстров и созданные вещи. Ага, нельзя просто прятать там вещи на хранение. Видимо, у этого способа есть свои недостатки, но это мелочь по сравнению с тем, что делал Наа. Мои догадки подтвердились. Насчет мест для прокачки в двух словах не расскажешь, заговорил Матеису. Да уж можно было бы список составить, но на наших уровнях достаточно просто сражаться с актуальными монстрами и следить, чтобы мы не мешали друг другу. За исключением Виктора Сана, конечно. Хоть я сперва и посчитал его возможность делить опыт с другими героями слабостью, если задуматься, это очень удобно, произнес Ицуки. Согласен, кивнул Рен. Матеису уже упорно меня игнорировал. Еще что-нибудь? Спросил я, стараясь запомнить как можно больше. Что же, Наофуми-сан, Виктор-сан, я так понимаю, вы об этом не знаете, так что давайте я расскажу вам о секретном способе стать сильнее, с гордостью заявил Ицуки. Понимаете, в этом мире уровень редкости оружия решает все, зачаровывать нет смысла. Если оружие изначально слабое, все бесполезно, то есть нужно искать что-то вроде уникального оружия и легендарной экипировки. Да, вы меня правильно поняли. Ты хоть так откровенно не ври, мгновенно вспылил Матеису. Вот ведь подлец, начинал вроде правду говорить, а теперь так резко обманывать начал. Со стороны Рена и Матеису донеслись резкие словесные выпады. Так Ицуки до сих пор пытается сохранить свои секреты в тайне. А о чем это вы? Я ведь сказал чистую правду. Нет, это ложь. Вот именно, ты лжешь. Вовсе нет, это не ложь. Ну наконец-то, а я все думал, когда наши разговоры примут привычное русло. Рассмеялся я, тут же поймав на себе неодобрительный взгляд Мирили. Может, дослушаем его до конца, отразил я выпады и дал Ицуки договорить. Ты так вот, кроме того, каждое оружие в той или иной степени можно улучшать с помощью минералов. Как правило, улучшать нужно по максимуму, но ведь есть риск провала. Так что не распространяй такую опасную дезинформацию, предупредил Матеису. Нет такого риска. Так есть или нет, и почему-то я вообще впервые об этом слышу. О чем ты говоришь? Усиление ведь не требует минералов. Да что с вами такое, Рен-сан? Вы постоянно меня перебиваете. Со мной? Сейчас объясню. Я просто пытаюсь оградить Наофуми и Витю от лжи, которую ты пытаешься им скормить. Главное в этом мире – уровень. Если у тебя высокий уровень, все остальное как-нибудь образуется, вставил свои 5 копеек Матеису. Обманывать нехорошо. Ага. Прекрати врать с таким непринужденным видом. Наофуми, похоже, они договорились обманывать тебя и Витю,

однако противоречит моим предыдущим выводам. Давайте сойдемся на этом. Хм, это все объясняет, дальше нет смысла рассказывать. Правда, это означает и то, что мне ни один из этих способов может не подойти, закрыл тему Наофуми. Ладно, наконец-то мой черед, покосился я на Наофуми. Тут устало кивнул и закрыл глаза. Да уж, мы вам раскрыли все свои карты, так что, пожалуйста, расскажите обо всем. Если вы решите, что я лгу, это ваши проблемы, однако смею уверить, каждое мое слово – чистая правда, мне не нужно, чтобы вы и дальше оставались такими слабыми. Тут же раздались недовольные крики. Эх, какой же все-таки балаган, а ведь я просто был откровенен. Ладно, ладно, с чего начать? Примирительно поднял руки я. Рафтельятян и Фиротян, тут же ответил Матеису. Согласен, ваши спутницы чрезвычайно сильны для обычных людей, полулюдей. Тут все просто. Их характеристики, а также скорость развития усилены моей кобурой рабовладельца и щитом монстровладельца Наофуми. Вдобавок, Наофуми имеет линейку щитов, основанных на филариалах, что дополнительно усиливает нашу Фира. Стоит ли рассказывать им про Фиторию и ее вмешательство в повышение класса? Посмотрим. В моей игре у щитовиков не было такой удобной силы, а навыки стрелков всегда были ориентированы на собственный урон, не было никаких усилений для команды. И правда, трудно в это поверить. И где же вы достали вариации оружия с такими удобными и даже, простите за выражение, читерными способностями? Рабовладельца, из тех чернил, что используются для нанесения рабской печати, усиленные версии же из волос и крови Рафтели соответственно. Монстровладельца, из скорлупы того яйца, из которого вылупилась Фира. Ну, раз мы теперь знаем, то сможем проверить. Не факт, что и вам достанутся такие способности, приоткрыл один глаз Наофуми. К тому же вы могли солгать, наклонил голову Ицуки. Я раздраженно улыбнулся. Говори, что хочешь. Возможно, этот способ усиливать монстров доступен лишь легендарному щиту, а мне, соответственно, рабов. Но даже в этом случае Фиротян неестественно сильна. Я сражался с ней несколько раз, и мне кажется, она стала запредельно сильной. Что с ней случилось? Все началось с того, что когда мы бегали от тебя, Матеису, один аристократ, покровитель церкви трех героев, выпустил на волю монстра, здорового такого динозавра. Да, я слышал про это. Правда, говорят, это сделал ты. Тут вмешалась королева. Нет, по данным нашего расследования, это сделал феодал-деспот, которому доверили управлять той землей, после того, как он отказался признавать поражение от рук Виктора Сама и его рабыни.